«Учитель Мо, мы очень устали и хотели бы заночевать в лагере, надеюсь, вы нам не откажете, хотя учитель Си уже дал свое согласие, я думаю, все еще стоит спросить и у вас. Конечно же, мы, в свою очередь, защитим лагерь от любых угроз», — быстро сказал Люмин. Услышав его слова, учитель Мо задумался. «Раз уж учитель Си дал свое согласие, то будет неправильно отказывать им». Поэтому он поспешно кивнул и показал Люмину, где он и его группа может остановиться. «Чен Тон сказал мне, что ты хотел убить его. Это правда, видя, что Му Чень уходит?» — быстро спросил Лю Му Бай. Му Чень обернулся и, улыбнувшись, сказал: «Я не проявляю милосердия к людям, которые мне досаждают. Если тебе так не терпится сразиться, я не откажу тебе. Но, если ты продолжишь спускать своих собак с цепи, я не против преподать им урок». Лю Му Бай холодно посмотрел на улыбающегося Му Ченя и обменялся с ним взглядом. «Когда будет возможность, я с радостью посмотрю, насколько силен единственный призванный в духовный путь. Надуюсь, ты не разочаруешь меня», — холодно сказал Лю Му Бай, после чего обернулся и ушел. Му Чень улыбнулся вслед уходящему Лю Му Баю и пошел туда, где расположился восточный филиал. Тан Цанер, увидев словесную победу Му Ченя, надула щеки и сказала: «Чем вообще так гордится клан Лю? Они ведут себя так высокомерно, хотя у них из-под носа украли что-то очень важное». Она все время наблюдала за ситуацией и была возмущена словами Люмина и Лю Му Бая. Им просто нужно было на ком-то выплеснуть негатив. Улыбнувшись, сказал Му Чень и позвал Тань Циншаня. Когда Тань Циншань подошел, Му Чень положил ему в руки один нефритовый плод. «Это твоя награда за доставку сообщения». Пока Тань Циншань ошеломленно разглядывал плод в своих руках, Му Чень, улыбнувшись, похлопал ему по плечу. «Это правда мне?» Тань Циншань весь покраснел от переполняющих его эмоций. Он уже слышал о событиях, произошедших в долине от Молина и остальных. И, конечно же, Тань Циншань очень завидовал тому, что они получили такие замечательные плоды. Но как бы он ни завидовал, он понимал, что Молин и остальные заработали эти фрукты своими собственными силами, поэтому он мог винить лишь самого себя за то, что недостаточно силен. Так как его семья не богата, он не сможет купить нефритовые плоды. То, что Му Чень подарил ему один плод, сильно ускорит его обучение. «Если бы ты не доставил сообщение учителю Мо, то мы бы не смогли доверять громовой команде, и, соответственно, не смогли бы получить эти нефритовые плоды», — улыбнувшись, сказал Му Чень. «Брат Му, спасибо тебе огромное». Держа в руках нефритовый плод, дрожащим голосом сказал Тань Циншань: «Теперь иди и хорошенько потренируйся», — строго сказал Му Чень и тоже пошел к своей палатке. «Сейчас у него есть 5 нефритовых плодов, этого должно быть достаточно, чтобы сформировать вторую печать безграничной смерти». Подумав об этом, даже будучи всегда спокойным, он разволновался. Наступила ночь, и по всему лагерю загорелись огни, хорошо его освещая. Многие студенты выходили из своих палаток, чтобы развлечься, из-за чего в лагере воцарилась жизнерадостная атмосфера. Но Му Чень не стал выходить. Он, все еще закрыв глаза и скрестив ноги, сидел в своей палатке, циркулируя духовную энергию согласно великому искусству пагоды. Му Чень тихо практиковал в течение получаса, а затем вытащил один нефритовый плод. Из-за слабого освещения, нефритовый плод выглядел еще очаровательнее. Му Чень облизал губы и с огромным удовольствием начал есть нефритовый плод. Пришло время сформировать вторую печать безграничной смерти. Глава 35. Вторая печать безграничной смерти. Дзинь. Поедая нефритовый плод, Му Чень ощутил божественный сладкий вкус, который осчастливил его. Съев плод, Му Чень ощутил поток безграничной духовной энергии, который хлынул по его телу, словно буйная река. Духовная энергия была кристально чистой, но в то же время чрезвычайно мощной, из-за чего все тело Му Ченя начало дрожать. Но Му Чень не сдался и быстро начал формировать руками таинственные знаки. Как только он закончил формировать знаки, в центре его левой ладони начала сгущаться темно-черная духовная энергия, формируя мистическую печать. Хотя раньше Му Чень не мог сформировать вторую печать, его контроль над формированием стал намного лучше. Темно-черная духовная энергия почти полностью покрыла левую ладонь Му Ченя. Такой плотности духовной энергии Му Чень еще никогда не добивался. Му Чень сосредоточенно смотрел в центр левой ладони, где пытался сжать духовную энергию. Формирующаяся печать была похожа на огромную воронку, безостановочно поглощая духовную энергию. Мучень старался не отвлекаться вообще ни на что. Раньше, если ему не удавалось сформировать печать, он мог спокойно подавить отдачу, поэтому большого ущерба он не получал. Но сейчас он использовал энергию нефритового плода, чтобы сформировать печать, поэтому при неудаче он не сможет подавить отдачу и, вероятно, сильно пострадает. Бзззззз. Под контролем мученя духовная энергия быстро сжималась, и на его ладони начала проявляться темно-черная печать. «Давай же!» Мучень начал кричать в душе, и тут же начал стимулировать оставшуюся духовную энергию, которая бесконечно входила в неполностью сформировавшуюся темно-черную печать. Скорость уплотнения духовной энергии тут же увеличилась вдвое, и, приблизительно, через минуту, темно-черная печать полностью отпечаталась на левой ладони мученя. «Ну, наконец-то я сформировал свою вторую печать». Мучень посмотрел на печать в центре ладони, но не расслабился. Более того, он стал еще более серьезным, поскольку формирование печати – это лишь первый шаг. Теперь он должен ассимилировать силу печати со своим телом. Но когда начнется процесс ассимиляции, в его тело войдет сила огромной мощи. Если он будет неосторожен, то станет калекой. Когда он формировал свою первую печать, то уже ощутил на себе всю мощь печати безграничной смерти, тогда-то он и понял, что дальше будет только хуже. Даже учитель Мо, культиватор на стадии духа, не смог сформировать третью печать. Хотя сила отдачи печати основывается на личной силе владельца, она всегда может повести себя по-разному. Ху-ху-ху. Мучень глубоко вздохнул, и духовная энергия в его море духовной энергии начала расти. Выйдя за пределы моря, духовная энергия сформировала защитную оболочку для всех его меридианов, подготавливаясь к мощной атаке. Как только Мучень подготовился, то начал процесс ассимиляции с печатью безграничной смерти. Удар. Как только процесс начался, тело Мученя сильно затрясло. Его лицо мгновенно побледнело от мощи, которая атаковала его тело. Мощь печати была слишком сильна, защитная оболочка на меридианах не выдержала и пары ударов, как была разрушена, из-за чего вся мощь разом накинулась на его меридианы, причиняя ему невыносимую боль. На лбу Мученя тут же выступили вены, но он смел отвлекаться даже на секунду. Собрав всю свою духовную энергию, он вновь направил ее защищать меридианы. Удар, удар, удар. Тело Мученя превратилось в поле боя для двух мощных духовных энергий. Обратная реакция печати безграничной смерти была настолько сильна, что полностью разрушила всю оборону, что выстрел Мученя даже нанесла урон его организму. Все тело Мученя начало дергаться из-за невыносимой боли. Черт возьми, из-за невыносимой боли Мучень начал проклинать все на свете и, стиснув зубы, пытался противостоять мощи печати безграничной смерти. Если он не справится, то все его усилия пойдут к коту под хвост. Более того, он также получит огромный ущерб, из-за чего может даже остаться калекой на всю жизнь. Из-за ужасной боли в меридианах, Мучень весь покрылся потом и чуть ли не падал от головокружения. Только сейчас он наконец понял, насколько трудно полностью сформировать вторую печать безграничной смерти. Мощная энергия печати уже прорвалась через внешние меридианы и направилась прямиком в его море духовной энергии, из-за чего Мучень ужаснулся. Если его меридианы повреждены, он все еще может восстановить их, но, если его море духовной энергии будет разрушено, он останется калекой на всю жизнь. Стой! Мучень не смог больше оставаться спокойным, и яростно взревел. Бзззз. Как только он крикнул, все его тело начали покрывать странные лучи света. Как только появились эти огни, Мучень сразу же почувствовал огромный прилив духовной энергии, который яростно столкнулся с энергией печати. Бум! Мучень услышал звук столкновения, из-за чего Мучень потерял концентрацию. Как только он пришел в себя, то тут же начал осматривать свое тело, но сразу же был шокирован, потому что он увидел, что мощная энергетическая атака печати была остановлена. Мог ли это быть, пробормотал Мучень. Он посмотрел на тело и увидел исчезающие лучи света. Может быть, это и правда духовный пульс, но почему он не мог управлять им, или хотя бы ощутить его? Подумав некоторое время, он так и не нашел ответа. Похоже, в его теле скрыта какая-то тайна. Мучень успокоился и начал собирать всю свою духовную энергию согласно великому искусству пагоды. Однако, как только темно-черная духовная энергия вошла в его море духовной энергии, то сразу же начала бурлить и дребезжать. Ощутив эти колебания, Мучень впал в ступор, но тут же стал радостным. Это же признак того, что духовная энергия собирается прорваться на новый уровень. Мучень открыл глаза и, быстро достав еще один нефритовый плод, поглотил его. Затем он усовершенствовал поглощенную духовную энергию с помощью великого искусства пагоды и направил ее в свое море духовной энергии. Когда поглощенная духовная энергия и духовная энергия в его море духовной энергии слились воедино, его духовная энергия начала стремительно уплотняться. Духовная энергия уплотнялась довольно продолжительное время, и, вскоре, духовная энергия его море духовной энергии увеличилась вдвое. Сидя в палатке, Мучень открыл глаза и был очень счастлив. Он вытянул руки, и на обеих его ладонях появились темно-черные печати. Все-таки он смог сформировать свою вторую печать безграничной смерти. Мучень усмехнулся и крепко сжал кулаки. Мало того, что он сформировал вторую печать безграничной смерти, он также прорвался на последнюю фазу стадии духовного движения. Ощутив более плотную духовную энергию в своем теле, Мучень радостно улыбнулся. Произошедшие сегодня события намного превзошли его ожидания. Пока Мучень радовался из-за прорыва, учитель Мо, сидевший в соседней палатке, открыл глаза и, удивленно посмотрев на палатку Мученя, широко улыбнулся. Этот парень ужасающе талантлив. Глава 36. Затруднительное положение. Настал следующий день, и лагерь снова наполнился смехом и жизнерадостностью. Клан Лю, во главе с Люмином, уехал еще рано утром, вероятно, чтобы найти Сюиту. Как только они ушли, все студенты разом расслабились. Все-таки клан Лю лишь портил здешнюю атмосферу. Учитель Мо и учитель Си не стали прекращать обучение, но хорошенько проинструктировали студентов об опасности. «Пойдем, нам тоже нужно идти». Мучень позвал Тан Цанер, и она тут же побежала к нему. Тан Цанер была слишком сногсшибательной, из-за чего тут же привлекла внимание многих парней, которые с завистью начали смотреть на Мученя. Ему действительно слишком везет, раз он в одной команде с Тан Цанер. «Брат Му, ты снов идешь тренироваться? Смотри, не продуй нам, хахах!» Поприветствовали Мученя, Цзян Ли Тен Йон. «И не мечтайте победить нас», кокетливо сказала Тан Цанер. «Ха-ха, брат Му, если у тебя будут неприятности, не стесняйся и обращайся, мы никого не боимся», смеясь сказали Цзян Ли Тен Йон. Студенты восточного филиала, которые вчера участвовали в миссии по захвату нефритовых плодов, кивнули, соглашаясь со словами Цзян Ли Тен Йона. Мучень улыбнулся, но ничего не сказав, попрощался и ушел с Цанер прямиком в лес северного духовного поля. Все еще находясь в лагере, Лю Мубай посмотрел вслед Мученю и враждебно улыбнулся. Бум! В тихом лесу внезапно прозвучал звук столкновения. В данный момент Мучень сражался с духовным животным низшего ранга, сила которого достигла средней фазы стадии духовного движения. Из-за мощной атаки Мученя, животное отлетело на несколько метров и стало жалобно скулить. Тан Цанер была в шоке. Еще вчера Мучень с легкостью мог убить духовное животное низшего ранга, но не так просто, как сейчас. «Ты стал сильнее?» – спросила Тан Цанер. «Ха-ха, все благодаря нефритовым плодам. Благодаря им, вчера ночью я смог прорваться на последнюю фазу стадии духовного движения», – улыбнувшись, сказал Мучень, подбирая сущность духовного животного. «Это просто безумие какое-то», – не выдержала Тан Цанер и, приняв гордую позу, громко сказала. «Вот увидишь, через 5 дней я тоже достигну последней фазы стадии духовного движения. Молодец!» Мучень улыбнулся и показал ей большой палец, продолжая продвигаться глубже в лес. «Ладно, теперь твоя очередь. Если будешь все время лениться, то никогда не научишься быстро убивать духовных животных», сказал Мучень, обращаясь к Тан Цанер. «Я сама знаю», надувшись, сказала Тан Цанер, увидев, как Мучень над ней подшучивает. На западе северного духовного поля, сквозь густой лес, быстро передвигалась дюжина человек. Лю Мубай также был в этой группе людей. С его силой, он вполне мог возглавить эту группу. Из слов Люмина, он хорошо понял, что украденная у клана Лю вещь была слишком важна. Клан Лю слишком дорого заплатил, чтобы заполучить эту вещь в свои руки, поэтому они должны схватить Сюиту любой ценой. «Молодой лорд, недавно мы наткнулись на след Сюиту, однако он очень хитер и снова убежал», — сказал воин клана Лю. «Продолжайте искать», — скомандовал Лю Мубай. «Так точно», — отчитался воин и скомандовал увеличить радиус поиска. Поиски продолжались в течение получаса. Лю Мубай уже начал хмуриться, как неподалеку его люди подали сигнал. «Они нашли его, пойдем». Глаза Лю Мубая сверкнули, и он помчался сквозь лес туда, откуда пришел сигнал. Но как только он пришел, К нему подошел полностью окровавленный воин из клана Лю. «Где Сюиту?» – немедля спросил Лю Мубай, не обращая внимания на раны воина. «Молодой лорд, Сюиту сбежал на север. Стоит ли уведомить третьего лорда?» – спросил воин. «На север?» – услышав это, глаза Лю Мубая сверкнули. Он махнул рукой и сказал: «Ждите здесь, старший брат». «Почему мы должны ждать здесь?» – удивленно спросил Лю Ян. «Разве если они не станут проследовать Сюиту, он не сбежит?» «Он не сбежит, мы загнали его в тупик», – улыбнувшись, сказал Лю Мубай и продолжил. «Сейчас он словно животное, запертое в клетке. В конце концов он умрет, но прежде чем мы убьем его, пусть позаботится о ненавистных нам людях». «Старший брат, что ты имеешь в виду?» – ошеломленно спросил Лю Ян. «Мучень как раз находится там», – ухмыляясь, сказал Лю Мубай. «Ох», – услышав слова Лю Мубая, Лю Ян сразу разволновался. Однако он тут же нахмурился и сказал: «А что если он не станет нападать на мученя?» Сюиту падок на девушек. Так как с мученем сейчас такая красотка, он непременно нападет. Зная мученя, он, конечно же, тут же бросится спасать танцанер, даже не позвав на помощь. Холодно улыбнулся Лю Мубай. «Ха-ха, старший брат, ты слишком умен. Если мучень умрет от рук Сюиту, то это можно считать лишь неудачным стечением обстоятельств», — возбужденно сказал Лю Ян. Он знал, насколько опасен Сюиту. Если мучень начнет сражаться с ним, то непременно погибнет. Лю Мубай улыбнулся и посмотрел на север. «Изначально я сам хотел о нем позаботиться, но теперь стало одной заботой меньше. Ох, мучень, помоги мне. Сила этого животного достигла последней фазы стадии духовного движения. Я не смогу победить». В лесу танцанер быстро убегал от духовного животного, нападающего на нее. Мучень стоял на ветке дерева и смотрел, как танцанер убегал от духовного животного. Он улыбнулся и, словно стрела, спрыгнул вниз. Темно-черная духовная энергия уплотнилась и сформировала печать на правой ладони мученя. «Дикое животное, а ну будь паинькой!» Словно гепард, мучень прыгнул и ударил духовное животное печатью безграничной смерти. Бум! Духовное животное яростно взвыло и ударило лапой навстречу кулаку мученя. Взрыв, вызванный столкновением духовной энергии, смел все листья в округе. После этого лобового столкновения духовное животное снова зарычало, потому что было оттеснено мученем на несколько шагов. Тэ-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Пока духовное животное не пришло в себя, мучень снова атаковал его. Он быстро выхватил кинжал и, окутав его духовной энергией, ударил прямо в горло духовному животному. Донг! Истекая кровью, духовное животное повалилось, сотрясая землю. Мучень улыбнулся и вытер кровь с кинжала. Откровенно говоря, купаясь в лучах солнца, проходящих сквозь густой лес, мучень выглядел довольно привлекательно. «Как же ты меня бесишь!» «Нет, чтобы помочь мне, ты заставил меня бегать от этого мерзкого духовного животного». Раздраженная танцанер подошла к трупу духовного животного, вскрыла его череп и вытащила его сущность, не забывая хаять мученя. Мучень посмотрел на нее и улыбнулся. Но как только он хотел сказать что-то, то быстро реагировал и прыгнул вперед, хватая танцанер за талию. Они немного отлетели и упали на землю. Как только мучень схватил танцанер, из леса появилась кровавая тень. Из-за неудачи в поимке танцанер, мужчина был удивлен. Мучень плотно обнял танцанер, пока они катились по земле. Затем он быстро встал и посмотрел на вышедшего из леса мужчину. Мужчина, носивший кроваво-красную одежду, посмотрел на убитое духовное животное и подошел к трупу. Его лицо выглядело омерзительно, а во взгляде читалась жажда крови. «Хе-хе, парень, а ты кое-что да умеешь». Мужчина странно посмотрел на мученя и посмеялся. Затем он посмотрел на девушку позади мученя. У девушки было превосходное, стройное тело. Ее грудь уже хорошо сформировалась, а ее талию можно было обхватить всего одной рукой. При виде такой красоты, мужчина в кроваво-красном одеянии смачно облизал губы. «Никогда бы не подумал, что смогу найти здесь такую красотку». Он посмотрел на танцанер глазами, полными безудержного желания. Из-за этого взгляда танцанер вся начала дрожать, стоя позади мученя. «Парень, если ты не глуп, то отдай ее мне, а сам уходи. Иначе ты познаешь такую боль, что тебе даже не снилось», — улыбнувшись, сказал мужчина в кроваво-красном одеянии. Мучень пристально посмотрел на мужчину в красной одежде, и рука, которой он держал танцанер, полностью покрылась холодным потом. Если он правильно понял, это Сюиту, капитан группировки кровопролития. Он и подумать не мог, что столкнется с этим маньяком. Сейчас он действительно попал в беду. Глава 37. Ловушка. Посреди леса стояли три человека. Атмосфера между ними была довольно удушливой. Конечно же, от такой атмосферы тяжелее всего было танцанер, стоящий позади мученя, ведь этот кровожадный монстр, Сюиту, раздевал ее одним взглядом. Мучень внимательно смотрел на Сюиту, который уже высвободил свою духовную энергию и внушал ему огромное чувство опасности. Он была намного опаснее вчерашнего короля обезьян. Что в силе, что в интеллекте, король обезьян полностью уступал Сюиту, почти достигшему стадии духа. «Парень, у меня нет времени играть с тобой в эти переглядывания. У тебя есть 10 секунд, решай. Если отдашь ее мне, останешься жив», — сказал Сюиту, улыбаясь мученю. «Вы не боитесь двух преподавателей на стадии духа?» — медленно сказал мучень. «Твое время заканчивается», — усмехнулся Сюиту, зловеще улыбаясь. Мучень тяжело вздохнул и посмотрел на танцанер, после чего схватил ее за запястье и толкнул к Сюиту. «Ну, ты хотя бы не глупый». Парень, заметив действия мученя, Сюиту аж засиял от радости. Мучень немедленно собрал огромное количество духовной энергии в руках и ударил Цанер по плечу так, что она далеко улетела. «Если не хочешь, чтобы я страдал, беги!» Мучень крикнул вслед летящий танцанер. Приземлившись в лесу, у танцанер перед глазами все еще был мучень, и из ее глаз тут же полились слезы. Но она тут же отбросила мысль о помощи ему, так как просто не имела для этого сил. Поэтому она развернулась и начала бежать. «Вы все еще надеетесь убежать?» Сюиту холодно посмотрел на развернувшуюся перед ним сцену. «Эти два щенка на стадии духовного движения и вправду думают, что смогут убежать от меня. Парень, ты познаешь всю мою ярость, но чуть позже». Сюиту улыбнулся и побежал вперед. Однако он не побежал к мученю, но побежал непосредственно за танцанер, убегающий в лесу. Увидев это, мучень сделал выпад. Однако Сюиту полностью проигнорировал его. Бусинка разрушения духа. Но как только Сюиту хотел проигнорировать нападение мученя, он заметил что-то в его руке. В то же мгновение, ладонь мученя засветилась, испуская огромные энергетические колебания. Бусинка разрушения духа. Услышав эти слова, сердце Сюиту сжалось. Хотя сам по себе мучень был лишь муравьем в его глазах, но с этой бусинкой он мог его сильно ранить. Этого Сюиту никак не мог себе позволить, ведь он все еще окружен кланом Лю. Глаза Сюиту сверкнули, и он остановился. Он посмотрел на внезапно появившееся мощное темно-черное излучение и закричал, поскольку оно полностью окутало его тело. Треск. Но как только темно-черное излучение должно было коснуться его тела, оно внезапно рассеялось. Сюиту был уверен, что его тело вот-вот поразит мощная духовная энергия, но вместо этого черное излучение вдруг исчезло, а на его груди взорвался пузырек с какой-то липкой жидкостью. Из-за такого неожиданного поворота событий, Сюиту был ошеломлен. Он непонимающе посмотрел на свое тело, полностью облитое кровью и испускающее довольно неприятный запах. Из-за этого, Сюиту почувствовал себя довольно неловко. «Да как ты посмел обмануть меня?» Рот Сюиту начал дергаться, а в его взгляде, направленном на мученя, читался пробирающий до костей холод, но мучень проигнорировал его и отошел на несколько шагов. «Раз ты так сильно хочешь спасти ее, щенок, то теперь я выложусь на все 100, но убью ее, ха-ха-ха!» Громко рассмеялся Сюиту. Хотя Сюиту был очень зол на мученя, за то, что тот обманул его, но он все еще был самым безжалостным человеком, которого только можно встретить. «Мусор, не хочешь ли ты это?» Увидев, что Сюиту снова захотел погнаться за танцанер, мучень улыбнулся и достал нефритовый плод, испускающий божественный аромат. Небесный нефритовый плод. Увидев нефритовый плод в руках мученя, в глазах Сюиту вспыхнула зависть. Сейчас он был на пике стадии духовного вращения, совсем недалеко от стадии духа. Если он получит достаточное количество плодов, то сможет прорваться, дать отпор Люмину и сбежать. Он был бы в состоянии сбежать из этого чертова северного духовного поля. «Хм, пацан, а ты меня заинтересовал». Сюиту усмехнулся и рванул к мученю. Захват красотки не стоил и малой части прорыва к стадии духа. Мучень знал, что Сюиту заинтересуется. Он окутал свои ноги духовной энергией и безумно побежал глубоко в лес, используя всю свою силу на пределе. Пока танцанер прибежит в лагерь и попросит помощи у учителя Мо, пройдет некоторое время. Поэтому он, несмотря ни на что, должен выжить, сражаясь с Сюиту, находящимся на пике стадии духовного вращения. Но легко сказать, чем сделать, ведь Сюиту настолько силен, что может просто раздавить его, словно муравья. «Пацан, ты вправду думаешь, что сможешь убежать от меня? Из-за одной никчемной девчонки ты поставил свою жизнь на кон. Ох-ох-ох, честно говоря, я даже немного уважаю тебя. Слушай, у меня к тебе деловое предложение, ты отдаешь мне плод, а я всего-то сломаю тебе конечности и позвоночник, но ты будешь жить. Ну что, согласен?» Всю дорогу, пока Сюит угнался за мучением, он постоянно что-то кричал, не умолкнув ни на минуту. «Лучше о себе позаботься, сын бродячей собаки», — Мучень продолжал бежать, и, не оглядываясь, глумился над ним. «Ох-ох-ох, да ты просто не умеешь ценить доброту людей». Взгляд Сюиту внезапно стал холодным. Духовная энергия яростно вырвалась из его тела, и его скорость мгновенно увеличилась, из-за чего расстояние между ним и мученем быстро сокращалось. У мученя тут же ёкнуло сердце, а по спине пробежал холодок. Все-таки он все еще недооценил силу Сюиту. Однако, если он хоть на секунду расслабится, то тут же примет свою смерть от рук Сюиту. Мучень так сильно сжал зубы, что казалось, он вот-вот завоет, словно дикое животное. Его духовная энергия начала циркулировать по телу на огромной скорости, а на его теле вновь появились лучи света. Возможно, они как-то чувствовали, что Мучень находится на границе между жизнью и смертью. Лучи света появлялись один за другим. Осмотри себя, Мучень, в этот момент Эн бы сразу обнаружил, что эти огни соединяются и формируют изображение пагоды. Бум! К сожалению, Мучень сейчас не мог отвлекаться на осмотр своего тела. Ему было достаточно того, что его сила вдруг увеличилась, и он стал бежать быстрее, постепенно отдаляясь от Сюиту. Что? Почему этот пацан вдруг стал таким быстрым? Сюиту на мгновение впал в ступор, но сразу же нахмурился и простимулировал свою духовную энергию, снова сокращая дистанцию между ним и мученем. Все-таки Сюиту не был глуп, и сразу же понял, что это внезапное ускорение мученя лишь временно. Сейчас, в лесу, один из них был охотником, в то время как другой был добычей. Их скорость передвижения была настолько быстра, что где бы они ни пробежали, листья сметало, словно здесь прошло торнадо. Из-за такой бешеной скорости, мучения Сюиту быстро достигли глубин леса Северного Духовного Поля. Сюиту осмотрелся и немного встревожился. В конце концов, здесь обитают довольно хитрые духовные животные, с которыми не так просто справиться. «Шкет, у меня больше нет времени играть с тобой в догонялки». Сюиту стиснул зубы и больше не заботился о расходе духовной энергии. Он яростно вцепился ногами в землю и опустил ладони на землю. Духовная энергия окутала его тело так, что он стал выглядеть словно настоящий гепард. Он быстро оттолкнулся от земли и со скоростью настоящего гепарда побежал к мученю, отправляясь в ад. Из-за внезапного взрывного увеличения скорости, Сюиту оказался всего в 10 вдохах от мученя. Сюиту сжал кулак, где скопилось огромное количество духовной энергии, испускающей огромные энергетические колебания. Мощи такой атаки было предостаточно для убийства культиватора на стадии духовного движения. Мучень тут же почувствовал приближающуюся атаку и сразу же понял, что если она достигнет его, то он получит просто непоправимые повреждения. Мучень, словно обезумев, посмотрел, где он находится, и тут же быстро развернулся. Он подставил ладонь, блокируя атаку Сюиту, из которой неожиданно появился черный лист. Бум! Как только появился этот черный лист бумаги, кулак Сюиту яростно врезался в него. Донг! Из-за огромной мощи этой атаки, Мучень выплюнул большой сгусток крови, отлетая вглубь леса. Пока он летел, черный лист бумаги вернулся в его тело, словно ничего и не было. Сюиту удивился, потому что не смог убить мученя этой атакой. Однако он не остановился и быстро прибежал к мученю, который сейчас валялся под большим деревом. «Ну что, все еще хочешь продолжить убегать?» Сюиту безжалостно посмотрел на распластанного по земле раненого мученя и громко засмеялся. «В этом больше нет нужды». Однако мучень не забоялся, а вместо этого вытер кровь со рта и, насмехаясь, посмотрел на Сюиту. «Теперь твоя очередь убегать, мусор». Как только Сюиту услышал эти слова, он хотел что-то сказать, но в этом момент неподалеку раздался разъяренный рев. Из глубин леса, словно серебряная молния, яростно бежала серебринорогая дракона-пантера, сметая все на своем пути. Серебринорогая дракона-пантера. Увидев животное высшего ранга, Сюиту мгновенно напрягся и сердито спросил мученя: «Какой упертый пацан, ты хочешь умереть вместе со мной? Однако ты все еще слишком молод и неопытен. Как только я выйду с его территории, он не станет меня преследовать, а ты станешь его закуской». Услышав его слова, Мучень начал громко смеяться. «Все твое тело в крови ее ребенка. Думаешь, она позволит тебе уйти?» Услышав слова Мученя, Сюиту немедленно посмотрел на липкую свежую кровь, которая покрыла все его тело. Только сейчас Сюиту понял, что этот шкет все спланировал с самого начала. Прикрываясь бусинкой, разрушающий дух, Мучень прятал бутылек с кровью, которая теперь покрывала тело Сюиту. Все было спланировано от и до. Посмотрев на насмехающегося Мученя, сердце Сюиту задрожало. «Разве может такой молодой пацан так все спланировать?» Мучень посмотрел на побледневшего Сюиту, затем посмотрел на серебринорогую дракона-пантеру, от которой исходила огромная жажда крови, и, улыбнувшись, облегченно вздохнул. «Мой спаситель, дракона-пантера, я снова вынужден положиться на тебя. Пожалуйста, убей его для меня». Глава 38. Месть. Рев. Всю центральную часть леса охватила мощная духовная энергия. Серебринорогая дракона-пантера красными от гнева глазами смотрела на покрытого кровью Сюиту. Он издал рев полной ненависти и смертельного намерения, еле сдерживая себя, чтобы не разорвать этого гнусного человечишку. Она чувствовала свежую кровь своего ребенка на этом человеке. Как он вообще посмел причинить ему вред раньше той огненной макаки, думала пантера, основываясь на своих инстинктах. Хотя духовное животное высшего ранга намного умнее духовного животного низшего ранга, оно все еще глупее человека. К тому же, из-за тоски по своему детенышу, она разорвет любого, что посмел причинить ему вред. Ублюдок. Сюиту, покрывшись холодным потом, пристально посмотрел на разъяренную серебринорогую дракона-пантеру. Кто мог подумать, что такой мальчишка, как Мучень, сможет перехитрить его, самого Сюиту? Он понял, что из-за своей похотливой природы, сам же и навлек на себя огромное бедствие. Он уже и так попал в огромную передрягу, из которой почти нет выхода, но вдруг наткнулся на девушку неземной красоты. Она была настолько красива, словно ангел, из-за чего его сердце сразу начало бешено колотиться. Но кто бы мог подумать, что из-за этой девушки, его жизнь окажется под угрозой. «Я тебя никогда не прощу», Сюиту крикнул, и, окутав ноги духовной энергией, оттолкнулся от земли и бешено помчался сквозь густой лес. Очевидно, что он хотел сбежать. Рев. Но серебринорогая дракона-пантера не отпустит этого негодяя так легко. Она изогнула свое тело, и, словно серебряный луч света, ринулась в погоню. Серебринорогая дракона-пантера находится на уровне культиватора стадии духа. Естественно, она была намного быстрее Сюиту, и всего через пару мгновений она уже была у него за спиной, оказывая на него огромное давление, из-за чего он сразу же побледнел. Когти духовного леопарда. Тем не менее, Сюиту тоже обладал некоторыми навыками. Он стимулировал духовную энергию в своем теле и яростно крикнул. Духовная энергия приняла форму настоящего леопарда и окутала его кулак. В тот же момент Сюиту яростно ударил серебринорогую дракона-пантеру. Из-за столкновения двух мощных противоборствующих сторон, резонанс между духовной энергией был настолько сильным, что полностью уничтожил все деревья рядом с ними. Банк. Из-за мощного духовного столкновения, Сюиту далеко отлетел, издавая при этом болезненный крик. Сейчас он валялся на земле, а вся его правая рука была в крови. Увидев, что Сюиту еще не умер, Мучень немного нахмурился. Все-таки вчера серебринорогая дракона-пантера убила короля обезьян с одного удара, а этот Сюиту всего лишь тяжело ранен. Нужно признать, что он довольно силен. Шуа-а-а-а. Серебринорогая дракона-пантера стабилизировала свое тело и холодно посмотрела на Сюиту. Не задерживаясь ни на секунду, она напрягла все свое тело и рванула вперед, переполняясь жаждой убийства. Увидев действия пантеры, Сюиту в последний момент смог уклониться. Хотя он и смог избежать главной атаки пантеры, но все равно был ранен стальным хвостом серебринорогой дракона-пантеры. Пунч. Хвост серебринорогой дракона-пантеры снова метнулся и ударил его по груди и спине, из-за чего он тут же выплюнул сгусток крови. Из-за этого сражения с серебринорогой дракона-пантерой, он был ранен сильнее, чем когда сражался с Люмином. Если так и продолжится, то я непременно здесь умру. Сюиту стиснул зубы и яростно посмотрел на Мученя, но тут же был шокирован. Парень, который только что раненый лежал на земле, внезапно исчез. «Ах ты мелкий засранец! Ну подожди, вот поймаю тебя, и ты будешь молить о смерти!» Сюиту был настолько разгневан, что все его лицо аж посинело. Но пока Сюиту отвлекся, пантера снова словно молния напала на него. Своими острыми когтями она ударила его прямо в грудь, оставим глубокую рану. Из-за огромной боли Сюиту чуть было сознание не потерял. Чертово животное! Сюиту начал громко материться, и не на шутку рассвирепев, отойдя на несколько шагов, начал формировать мистические печати. Когда он закончил, из его тела просто ручьем забила духовная энергия, сопровождаемая звуками грома. Бум! Его аура внезапно увеличилась, как, собственно, и его скорость. И он тут же, словно тень, побежал в другую сторону, пытаясь убежать от серебринорогой дракона-пантеры. Рев! Заметив, что Сюиту пытается сбежать, серебринорогая дракона-пантера яростно взревела, и, словно серебряная тень, она помчалась за ним. Человек и животное безудержно мчались сквозь густой лес. Сюиту был рассержен, заметив, что серебринорогая дракно-пантера следует за ним по пятам. Из-за тайного метода, что он использовал для стимуляции своей духовной энергии, последствия будут огромными. Но разве есть другой выход? Если он сейчас не сбежит от этой серебринорогой дракона-пантеры, то он непременно умрет. За все время бегства от пантеры он потерял достаточно много крови. Его изначально темное, испорченное лицо теперь было белым, словно лист бумаги. Из-за слабости в теле у него уже начала кружиться голова. Однако он наконец мог расслабиться. После бегства в течение 10 минут серебринорогая дракона-пантера наконец перестала за ним гнаться. Напоследок яростно взревев, она отвернулась и стала возвращаться обратно. Хотя он понял, что серебринорогая дракона-пантера наконец сдалась, он не мог позволить себе остановиться. Он задержал дыхание, и пробежав еще несколько минут, кубрем покатился в кусты. Все тело Сюиту было искалечено, а духовной энергии почти не осталось. Собрав небольшие силы, он все же смог поднять голову и осмотреть раны. Ему хотелось плакать, но слезы никак не появлялись. Кто бы мог подумать, что он будет настолько ранен, всего-то преследуя юнца на стадии духовного движения. Этот юнец настолько хорошо все спланировал, что даже Люмин не сможет такого повторить. «Мелкий мусор, я никогда тебя не прощу», стиснув зубы в гневе, сказал Сюиту. Свист. Сказав эти слова, все его тело задрожало, а перед глазами тут же пронеслась вся жизнь. Шуа! По его спине пробежал холодный пот. Его покрытое кровью лицо сразу же стало серьезным. Из-за внезапного нападения Сюиту был ошеломлен и тут же крикнул. «Кто здесь? Человек, которого ты так жаждешь увидеть?» Из леса раздался звонкий смех медленно выходящего человека. Это был широко улыбающийся мучень. «Мелкий мусор, ты еще посмел прийти сюда лично?» — крикнул Сюиту, увидев выходящего из леса мученя. Мучень улыбнулся, и духовная энергия вышла из его тела. Однако его взгляд не был добрым, он был холодным, словно лед. «Пацан, ты что задумал? Хотя сейчас я сильно ранен, я все еще могу сражаться, и, боюсь, ты не вынесешь этого», — закричал Сюиту, увидев враждебного мученя. «У нас с тобой есть другие заботы. Может, просто забудем все, что произошло сегодня?» Мучень остановился и, нахмурившись, спросил. «Ты правда не будешь искать меня, чтобы отомстить?» Сюиту быстро сказал. «Сейчас я едва могу постоять за себя, клянусь. Да и тем более, каким образом я отомщу тебе, когда ты вернешься в Северную Духовную Академию?» «Кажется, ты говоришь правду», — улыбаясь, согласился Мучень. Сюиту сразу же повеселел, но только он хотел расслабиться, Мучень, насмехаясь, сказал. «Но есть одна проблемка. Теперь я хочу убить тебя». «Шуа-а-а!» Мучень яростно бросился в атаку, и из его тела вырвалась темно-черная духовная энергия, а наряду с ней, на ладонях Мученя появились едва заметные темно-черные печати. «Мелкий мусор, на этот раз ты просрал свой шанс уйти безнаказанным. Хочешь умереть? Так я тебе помогу». Увидев, что Мучень нападает, взгляд Сюиту тут же стал холодным. Он простимулировал всю оставшуюся духовную энергию и, окутав ей свои руки, ударил Мученя. Печать безграничной смерти. Мучень крепко сжал кулаки и яростно взревел. Две темно-черных печати направились навстречу Сюиту, испуская огромные энергетические колебания. Бум! Четыре кулака яростно столкнулись друг с другом. Из-за ударной волны вся трава в округе была уничтожена. Из-за столкновения огромной мощи они оба отлетели на несколько метров, выплюнув несколько сгустков крови. Как только Мучень упал на землю, он не стал останавливаться и продолжил нападать. Словно гепард, он прыгнул вперед, а на его ладони начала собираться духовная энергия. Ша-а-а! Сейчас Сюиту был слишком слаб. Когда Мучень приблизился к нему, он ничего не смог ему противопоставить и весь покрылся холодным потом. Брызнула свежая кровь. Сюиту просто взревел от боли, и начал бешено размахивать руками, пытаясь убить Мучиня. Однако Мучень не стоял на месте, и уже через мгновение оказался позади Сюиту. Кинжал в руках Мучиня извивался словно змея и вонзился в слабую точку на теле Сюиту. По кинжалу тут же потекла свежая кровь. Сюиту, который только секунду назад бешено размахивал кулаками, вдруг замер и упал. Он даже не понял, как умер. Он, культиватор последней фазы стадии духовного вращения, человек, находящийся в шаге от стадии духа, так просто умрет от мальчишки на стадии духовного движения. Как только Сюиту упал на землю, ноги Мучиня начали дрожать. Он сразу же почувствовал кровь, собирающуюся в горле, и выплюнул ее. Отдохнув некоторое время, Мучень, стиснув зубы, подошел к трупу Сюиту. Раз уж Мучень чуть не умер в этой схватке, он должен получить какую-то награду, поэтому начал искать вещь, которую Сюиту украл у клана Лю. Глава 39. Браслет с горчичным зерном. Хотя Мучень со стервенением лапал труп Сюиту, ему не был интересен сам Сюиту. Он искал ту вещь, которую Сюиту украл у клана Лю. Группировка кровопролития была довольно известная в Северном Духовном Королевстве. Хотя ее нельзя было сравнить с девятью кланами, они все еще были довольно сильны. Хотя они всегда действовали чрезвычайно жестоко и высокомерно, но с девятью кланами вели себя довольно осторожно, из-за того, что были намного слабее. Поэтому Мученю было очень любопытно, что же это за вещь, из-за которой группировка кровопролития пошла на такой риск. Но из-за реакции клана Лю, Мучень еще больше удивился. Они даже уничтожили всю группировку кровопролития и гнались за Сюиту аж до Северного Духовного Поля. Очевидно, что Сюиту украл слишком важную вещь. Разве клан Лю стал бы так беспокоиться о какой-то незначительной вещице? В Северном Духовном Королевстве клан Лю был сильнейшим. Кроме того, клан Лю всегда хотел стать единоличным правителем Северного Духовного Королевства. Он давал взятки, угрожал. Все для того, чтобы быть сильнейшим. Более того, клан Лю уже ведет себя так, словно они правят всем в Северном Духовном Королевстве. Но есть и те, кто не признает силу клана Лю. Например, отец Мученя, Му Фэн. Му Фэн уже давно ненавидит территориального лорда клана Лю. Лю Цинтяня, между ними всегда были разногласия, и они просто яро ненавидели друг друга. Хотя они и улыбаются друг другу, но как только выдастся шанс, они тут же безжалостно ударят в спину. Мучень тоже враждовал с двумя братьями из клана Лю, поэтому он был только рад навредить клану Лю. Однако Мучет так и не нашел ничего странного на теле Сюиту. Он, что, спрятал ту вещь где-то? Но Мучень сдавался и начал снимать одежду с Сюиту. Сняв последнюю вещь, из нее выпал небольшой предмет. Мучень пригляделся и увидел серебристый браслет, лежащий на земле. Мучень взял серебристый браслет и удивился. Это же браслет с горчичным зерном? Так называемый браслет с горчичным зерном – это духовный артефакт. Хотя священная гора может скрыть горчичное семя тоже может скрыть священную гору. Этот духовный экспонат обладал способностью управлять пространством, благодаря чем мог хранить в себе предметы. Однако он был очень дорогим. Мучень уже видел такой браслет у отца, но никогда бы не подумал, что найдет такое у Сюиту. Мучень покрутил в руках браслет. Говорят, что на таких браслетах всегда оставляют отпечаток духовного сознания. Если кто-то другой прикоснется браслету с отпечатком, то владелец тут же узнает об этом. Однако Сюиту уже мертв, и отпечаток должен был исчезнуть. Мучень крепко сжал браслет и направил в него свою духовную энергию. Перед его глазами сразу же появилось пространство, в котором хранилось множество разнообразных предметов. Здесь были самые разнообразные вещи, но Мученю пришлось потратить достаточно много времени, чтобы найти что-то стоящее. Почему у капитана группировки кровопролития в браслете один лишь мусор? Вздохнул Мучень, продолжая поиски. Порывшись некоторое время, Мучень нашел странную медную печать. Когда духовная энергия проходила через предметы в браслете, то они тут же реагировали на нее, но не эта печать. Из-за этого Мучень очень удивился. Мучень внимательно посмотрел на медную печать и обнаружил еле заметную гравировку. Гравировка была настолько сложна, что, смотря на нее, у него закружилась голова. Присмотревшись еще немного, гравировка стала более ясной. В его голове тут же появились образы гигантской птицы, летящей над горной рекой. Эта птица была настолько огромной, что полностью затмевала собой эту реку. Что уж тут говорить, Даже гора была скрыта за крыльями птицы. Что это за духовное животное такое? Мучень был удивлен. Хотя он и не смог понять гравировку, но все равно был немного испуган. Из-за страха он еще больше удивился. Какое духовное животное заставит его бояться лишь своим образом? Может, это духовное животное небесного класса? Мучень нахмурился и перевернул медную печать. Однако больше он ничего не обнаружил. Все его инстинкты подсказывали, что именно эту вещь украл Сюиту у клана Лю. Но вот как воспользоваться этой вещью, он сможет узнать только тогда, когда ее проверит его отец. Мучень пожал плечами, но, как только он собрался дальше исследовать браслет, он услышал, как кто-то идет к нему. Мучень быстро положил медную печать обратно и надел браслет с горчичным зерном. Спрятав браслет под рукавами, он быстро одел Сюиту. Как только он закончил, он увидел несколько приближающихся людей. Через несколько секунд он узнал этих людей. Это был учитель Мо и другие. Мучень. Учитель Мо, увидев живого мученя, сразу же расслабился. Через мгновение он уже был возле него и, волнуясь, спросил: «Все нормально?» Мучень улыбнулся и кивнул. Хотя он был довольно бледным, но чувствовал себя хорошо. «Цанер сказала, что на вас напал Сюиту. Поэтому я тут же побежал искать тебя и наконец-то нашел», — сказал учитель Мо и мгновенно нахмурился. «Ах да, где этот ублюдок Сюиту? А у него кишка не тонка, раз он посмел напасть на студентов Северной Духовной Академии». Мучень посмеялся и показал на куст рядом с собой. «Он уже мертв». Учитель Мо и учитель Си были шокированы. Учитель Мо высвободил духовную энергию, которая уничтожила кустарник, оголяя свежий труп. «Это...» Учитель Мо и учитель Си ошеломленно посмотрели на труп и спросили Мученя, что тут произошло. Как только Мучень собирался ответить, с другой стороны послышались шаги. Это был Лю Мин, ведущий за собой группу людей. Позади группы шли Лю Мубай и Лю Ян. Увидев целого и невредимого Мученя, они были сильно удивлены. «Сюиту?» Лю Мин увидел труп на земле и немедленно спросил, что произошло. Сказав это, он пристально посмотрел на Мученя, из-за чего тот почувствовал себя довольно неловко. «Ты сделал это?» Мучень быстро покачал головой и сказал: «Я чуть было не погиб, убегая от него. К моему счастью, я неожиданно встретил старика, который убил Сюиту». «Старика?» Лю Мин подозрительно посмотрел на Мученя, но тут же махнул рукой, и двое его подчиненных начали обыскивать труп Сюиту. Поискав некоторое время, они покачали головой, так как ничего не нашли. Поняв, что у Сюиту нет необходимой ему вещи, у него нервно задергался глаз. Он снова посмотрел на Мученя и, улыбнувшись, спросил: «Мучень, ты видел ту вещь, что украл Сюиту? Что за вещь?» Улыбаясь, спросил Мучень. После того, как старик убил его, он тщательно обыскал его. Так как я боялся приближаться, то не видел, что он взял. Взгляд Лю Мина сразу же стал холодным. «Мучень, хватит лгать. Я думаю, это ты забрал вещь, которую мы ищем. Что касается старика, ты просто придумал его», — закричал Лю Ян. «Ты хочешь сказать?» — странно посмотрел на него Мучень. «Что я один убил Сюиту?» Лю Ян сразу же замолчал. Сюиту достиг пика стадии духовного вращения и был в шаге от стадии духа. Мучень мог только мечтать о его убийстве. Лю Мубай холодно посмотрел на Мученя, и в его сердце тут же разгорелся темный холодный огонь. «Охо-хо, Мучень, не нужно лгать мне. Если ты и правда забрал эту вещь, то я буду благодарен, если ты отдашь мне ее. Кроме того, я лично поеду и поблагодарю твоего отца», — изо всех сил сдерживая свой гнев, улыбаясь, сказал Лю Мин. «Третий лорд клана Лю, я правда ничего не забирал с его тела. Я и так был напуган до смерти. С какой стати я бы рискнул и стал приближаться к нему?» — покачав головой, сказал Мучень. Его лицо было настолько невинным и честным, что никто не сможет обвинить его во лжи. У Лю Мина тут же задергался второй глаз. Он больше не мог сдерживать гнев в своем сердце. Хотя он понимал, что Мучень не смог бы убить Сюиту, но все еще подозревал его. Он немедленно подошел и попытался схватить Мученя. «Ну, раз ты не хочешь мне ничего отдавать, тогда я осмотрю твое тело и заберу эту вещь сам». Увидев, что Лю Мин хочет схватить его, Мучень тут же достал кинжал и направил его на Лю Мина. Однако, как только Лю Мин хотел схватить Мученя, учитель Мо преградил ему путь и тихо сказал, из-за чего Лю Мин аж задрожал: «Лю Мин, вы заходите слишком далеко». Глава 40. Результат. «Лю Мин, вы заходите слишком далеко». Услышав полный гнева голос учителя Мо, Лю Мин мгновенно напрягся. Учитель Мо все-таки был культиватором на стадии духа, а также главным преподавателем в Северной духовной академии. Даже клан Лю не имеет права оскорблять его. Охо-хо, учитель Мо, пожалуйста, не сердитесь. Я просто потерял контроль над собой. Однако вы тоже должны понять, что клан Лю понес огромную потерю, и мы естественно хотим получить вещь, которую у нас забрал ныне убитый Сюиту. Вежливо сказал Лю Мин, обращаясь к учителю Мо. Учитель Мо сказал: «Я понимаю, но не позволю обыскивать студенты моей академии прямо на моих глазах. Если бы вы не привели Сюиту в северное духовное поле, Мучень бы не был так близок к смерти. А теперь, когда ему все-таки удалось спастись, вы ведете себя так дерзко». Лю Мин понял, что учитель Мо будет защищать Мученя до последнего. Он перестал улыбаться и сказал: «Это и правда наша вина, но если он передаст нам нашу вещь, мы полностью компенсируем произошедшую ситуацию. Эта вещь слишком важная для клана Лю». Мучень убрал кинжал и, посмотрев на Лю Мина, который выглядел словно холодный злой дьявол, покачал головой. «Третий лорд клана Лю, я правда не брал эту вещь. Эта вещь – моя награда за то, что я смог выжить и убить Сюиту. Как я могу отдать ее?» – подумал Мучень. «Ты». Лю Мин стиснул зубы и холодно посмотрел на Мученя. Однако он не может ничего предпринять, пока учитель Мо находится рядом. «Если хочешь забрать ее, забирай. Однако помни, что из-за некоторых вещей можно лишиться жизни». Больше не имея сил терпеть гнев в своем сердце, холодно сказал Лю Мин, обращаясь к Мученю. Он помахал рукой и сказал другим уходить. Мучень посмотрел вслед уходящему Лю Мину и пропустил угрозы мимо ушей. «Спасибо, учитель Мо». Мучень повернулся и поблагодарил учителя Мо. «Ты, студент Северной духовной академии, проходящее обучение, устроенное Северной духовной академией. Естественно, я буду защищать тебя», — многозначно улыбнулся учитель Мо. «Хорошо, возвращаемся в лагерь». Мучень громко посмеялся в ответ на многозначный взгляд учителя Мо и пошел следом за ним. Учитель Си еще раз взглянул на труп Сюиту и, нахмурившись, спросил учителя Мо: «Насколько же удачлив этот парень, встретить эксперта в такой глуши, более того, быть спасенным им? Вероятность такого исхода была слишком низкой, но вероятность того, что Мучень смог бы убить Сюиту, достигнув лишь последней фазы стадии духовного движения, была еще ниже». Учитель Мо не стал комментировать и громко засмеялся, посмотрев на молодого парня. В конце концов, он лично видел, как Мучень привел к смерти короля огненных обезьян, поэтому не стоит его недооценивать. Другие люди были бы уверены в том, что Мучень не сможет убить такого эксперта, как Сюиту, но не он. У этого на вид нежного, лампового парня было такое сильное и жестокое сердце, которым не смогут похвастаться даже прошедшие через множество боев авантюристы. То, как он хитро разбирается с проблемами, не поддается обычной логике. Он действительно удивительный человек. Неудивительно, что он единственный, кого призвали в духовный путь. Когда Мучень вернулся в лагерь, его тут же окружили взволнованные Молин, Циншань и другие. Очевидно, что они уже слышали о том, что на него напал Сюиту. Мучень улыбнулся и сказал им, что в порядке. Повернув голову, он тут же увидел девушку, у которой были красные от слез глаза. «Прости, это все моя вина», — сказал танцанер, посмотрев на него заплаканными глазами. «Если бы меня не было рядом, ты бы не попал в такую опасную ситуацию. Мы, товарищи, и я сам объединился с такой красивой девушкой. Если бы из-за этого не возникло проблем, тогда как все узнают, что фортуна благоволит мне?» — дразнил ее Мучень. Услышав такие слова, Цанер тут же покраснела. Она застенчиво посмотрела на Мученя и начала потихоньку приходить в себя. Вернувшись, учитель Мо и учитель Си рассказали, что Сюиту был убит, из-за чего многие студенты шокированно посмотрели на Мученя, который вел себя как ни в чем не бывало. «Это ты убил его?» — танцанер прижалась к Мученю и тихо спросила. «Думаешь, что это возможно?» — улыбнулся Мучень. Он знал, что такая ситуация была просто невероятной, однако это было правдой. Если бы Сюиту не израсходовал всю свою духовную энергию в битве с серебринорогой дракона-пантерой, Мученю бы не удалось убить его. Будь кто-то другой на твоем месте, то это было бы невозможно. Но, зная, насколько ты хитрый, это вполне возможно. Игриво улыбнулась танцанер. Она была полностью уверена в Мучене. Пока все остальные думают, что для Мученя было бы невозможно убить Сюиту, она была полностью уверена, что парень перед ней смог бы это сделать. Мучень, улыбаясь, потянулся. Потягиваясь, он подумал о браслете с горчичным семенем. Кажется, ему нужно найти время, чтобы вернуться в клан Му и поговорить с отцом. Так как медная печать настолько важна для клана Лю, ему нужно показать ее своему отцу. Так как Сюиту был убит, учитель Мо и другие могли немного расслабиться в течение оставшихся дней обучения. Поэтому они не стали останавливать обучение, а позволили студентам потренироваться еще несколько дней. Лю Мин увел своих людей на следующий день после убийства Сюиту. Однако перед уходом он холодно посмотрел на Мучиня, давая ему понять, что вопрос с печатью не будет решен так легко. Из-за этого Мучень стал вести себя осторожнее. Хотя он понимал, что Лю Мин не рискнет нападать на него в присутствии учителя Мо, но излишняя осторожность не помешает. Время шло, и полумесячное обучение подходило к концу. Сейчас лагерь был очень шумным. Все студенты улыбались, смеялись и разговаривали друг с другом. Сегодня – день подведения итогов. Мучень стоял вместе со студентами восточного филиала. Возле него стояла очаровательная Цанер, которая также прорвалась к последней фазе стадии духовного движения. Сейчас она была в предвкушении. Она уже не могла ждать, так сильно она хотела узнать результаты. Посмотрев на собравшихся студентов, учитель Мо и учитель Си удовлетворенно кивнули. По сравнению с теми юнцами, что пришли сюда полмесяца назад, сейчас студенты стали сильнее. Обучение в Северном Духовном Поле однозначно хорошо повлияло на них. Итак, сегодня обучение в Северном Духовном Поле объявляется завершенным. Ну а теперь, пора выбрать лучшую команду. Каждая команда должна принести сущности духовных животных, которые вы собрали за эти полмесяца. Мы все запишем и объявим результат. Учитель Мо дал знак сотруднику, отвечающему за записи, сказал: «Давайте начнем». Глава 41. Обман. Команда Дэн Лэй. 3 сущности духовных животных средней фазы низшего ранга. 8 сущностей духовных животных начальной фазы низшего ранга. Команда Лю Юнь. 2 сущности духовных животных средней фазы низшего ранга. Команда Ин Цзун. Лагерь выглядел довольно оживленным. Сейчас множество взволнованных студентов подходили к столу записи и записывали свои результаты. Мучень, как думаешь, мы сможем занять первое место? Наблюдая за оживленной атмосферой в лагере, глаза танцанер сверкали от ожидания. Разве топ-3 не получит той же награды? Все хорошо, даже если мы не займем первого места. Улыбаясь, сказал Мучень. Он вообще не волновался, получат они первое место или нет. Ты, конечно, прав, но единственный, кто мог нас превзойти, Лю Мубай. В течение последних нескольких дней, он с братом постоянно следил за тобой. Если мы проиграем им, то будет неловко, пробормотала танцанер. Услышав эти слова, Мучень тут же посмотрел на место, где стоял Лю Мубай, вместе с Хун Лин, и холодно смотрел на него. Однако Хун Лин практически не обращала внимания на Мученя, и лишь иногда поглядывала на него. Эти ребята. Мучень внутренне посмеялся. С тех пор, как он убил Сюиту, Лю Мубай постоянно странно смотрел на него. Кажется, глубоко в душе Лю Мубай был разгневан, видимо, он все-таки связан с тем, что Сюиту напал на него. Мучень, наш выход. Внезапно танцанер привела Мученя в чувство и тихо прошептала: «Тогда иди, разве не у тебя все сущности?» Улыбаясь, сказал Мучень. Танцанер кивнула. Пока она быстро шла к месту записи, на нее были направлены взоры почти всех студентов. Из-за того, что Мучень охотился на огненных обезьян вместе с Молином и остальными, он стал довольно известен. Все-таки Мучень делал то, чего они себе позволить не могут, например, убивать духовных животных низшего ранга одного за другим. А из-за инцидента с Сюиту, Мучень стал еще известнее. Хотя они и не верили, что Мучень мог убить Сюиту, который находился в шаге от стадии духа, но больше не смели рассматривать его как обычного новичка. Поэтому, сейчас все студенты хотели узнать результат команды Мученя. Под пристальными взглядами студентов, танцанер подошла к столу записи и вытащила сущности, светящиеся ослепительным белым светом. 35 сущностей духовных животных средней фазы низшего ранга, потрясенно сказал сотрудник, отвечающий за запись. Животные на этом уровне имеют силу средней фазы стадии духовного движения. Другие студенты формировали группы, чтобы убить хотя бы одно такое животное, поэтому сотрудник не ожидал, что танцанер вытащит так много сущностей этого уровня. Но танцанер не остановилась и достала еще 15 светящихся шаров. 15 сущностей духовных животных последней фазы низшего ранга. Лагерь тут же стал шумным. В конце концов, все могли лишь избегать духовных животных последней фазы низшего ранга, но Мучень не только не избегал их, но даже убивал их. Услышав, как зашумел лагерь, танцанер тут же возгордилась. Она подумала некоторое время, но все же вытащила огненную сущность. Внутри этой сущности была миниатюрная копия огненной обезьяны, испускающая небольшие энергетические колебания, из-за чего студенты сразу же замолчали. Это же сущность короля огненных обезьян. Молин, Цзян Ли и другие ошеломленно посмотрели на эту сущность. Они лично видели, как Мучень принес голову короля огненных обезьян. Если подумать, то логично, что он забрал его сущность. Это безумие какое-то, кто вообще может конкурировать с ним. После такого, пробормотал Молин, это было духовное животное среднего ранга на последней фазе стадии духовного вращения. Как студенты вообще могли убить его? Учитель Мо и учитель Си тоже посмотрели на сущность короля обезьян. Учитель Си был шокирован, но не учитель Мо. В конце концов, учитель Мо лично видел, каким хитрым способом Мучень убил короля обезьян. Сотрудник, записывающий результаты, на мгновение замер. Он вообще не ожидал, что студенты могут добыть такую сущность. Сущность духовного животного последней фазы среднего ранга одна. Отойдя от шока, сотрудник все-таки объявил результат. Но лагерь тут же стал шумным. Учитель Си, я не приму этот результат. Мучень не смог бы сам убить такое сильное духовное животное. Кто-то гневно крикнул. Толпа студентов тут же обернулась и посмотрела на Люяна. Я был там, когда Мучень лично убил короля огненных обезьян. Хотя он и полагался на уловки, все же это его личная заслуга. Поэтому не стоит клеветать на него, сказал учитель Мо. Услышав слова учителя Мо, Люян тут же покраснел от стыда. Охо-хо, учитель Мо прав. То, каким способом животное убито, неважно, главное, что оно убито, и это ваша личная заслуга, сказал Лю Мубай. Лю Мубай подошел к столу записи и вытащил сущности духовных животных. Здесь было две сущности духовных животных среднего ранга, достигших силы начальной фазы стадии духовного вращения. Если бы Мучень и танцанер не показали сущность короля огненных обезьян, то победил бы Лю Мубай. Но теперь результаты Лю Мубая немного уступали результатам Мученя. Увидев, что Лю Мубай проигрывает, танцанер сразу же повеселела. Ее просто раздражал этот высокомерный Лю Мубай, постоянно пытающийся чем-то зацепить Мученя. Хотя танцанер скрывала свою радость, Лю Мубай все понял. Его губы скривились, и он достал еще несколько сущностей. Все сразу же посмотрели на Лю Мубая. Он все еще показал не все. Ахо-хо, я тут недавно встретил двух духовных животных на последней фазе стадии духовного вращения. Мне повезло, что они уже были ранены. Лю Мубай улыбнулся и протянул руку. В его руке было два шарика. Один синий, другой темно-желтый. От этих шариков также исходили небольшие энергетические колебания. Две сущности духовных животных, достигших последней фазы стадии духовного вращения. Вау! Внезапно весь лагерь загудел. Многие студенты недоверчиво посмотрели на Лю Мубая. Он убил двух животных, достигших последней фазы стадии духовного вращения,